боль достигла апогея. Схватив в холле античный кинжал, он поплелся в галерею и, прикрывая рукой глаза, толкнул тяжелые двери. Ему представлялось, что в галерее царит кромешная тьма. Но на самом деле мраморный пол был залит лунным светом. Колени лорда дрожали, когда он шел к картине, создавая, что одного взгляда на Серафину будет достаточно, чтобы от его решимости не осталось и следа. Он, тем не менее, готов был исполнить задуманное. Нет, он не может. Он должен последний раз взглянуть на нее. И лорд опустил руку. В лунном свете она казалась еще более живой. Он видел, как вздымается ее грудь, как дрогнуло что-то в ее лице, когда она уловила его взгляд. Он знал, что ее руки тянутся к нему для объятий. Прозрачные воды словно расступились, выпуская ее. Кинжал выпал у него из руки и звонко ударился о мраморный пол. Он сделал шаг вперед. В тот же миг луна зашла за облако, или ему это только показалось, как бы то ни было, стало очень темно. Что-то схватило его за ногу, он упал, встал на четвереньки и в диком прыжке бросился к ней. Ну вот, наконец, он это сделал. Чудо свершилось, и вот уже она, словно Венера, выходила из воды, и между ними не было никакой преграды. Не в силах отвести от нее взгляда, он оступился и покатился с каменистого обрыва. Неважно, она ждала его и была теперь еще ближе. Он видел, как серебрится вода вокруг ее талии. Звон в голове сменился нежной мелодией, как будто зазвучала скрипка. Ее улыбка никогда еще не была такой волнующей. Воспарив своей страсти на самую вершину, он подошел к пруду и, не раздумывая, нырнул в ее объятия. Но откуда этот удушливый привкус грязи? И почему он не может дышать? Он попытался разомкнуть ее руки, но холодная черная вода хлынула ему в легкие и затянула в ожидавшую его бездну. На дознании кэбмен сообщил коронеру, что видел, как джентльмен несся по мосту Баттерси, а потом бросился с него в реку. Прилив был очень сильный, и к тому времени, как свидетель подбежал к воде, тело уже скрылось. Труп, опутанный сетями, прибило к берегу в нескольких сотнях ярдов ниже по течению. Из уважения к титулу лорда Эдмунда присяжные, несмотря на некоторые противоречия в доказательствах, согласились с мнением, что его светлость, сбитый с толку лунным сиянием, бросился спасать утопающего, и вынесли вердикт о смерти в результате несчастного случая. Остается лишь добавить, что душеприказчики лорда, допущенные в его частную галерею, были немало удивлены тем, что владелец отказался от стольких шедевров в пользу единственного полотна, на первый взгляд не представлявшего никакой ценности. Разумеется, и название картины не могло пролить свет на эту тайну. Угадать, что пытался изобразить художник, так и не удавалось. Кому-то из присутствующих показалось, что это плывут облака. Кто-то увидел густой туман. И лишь самый молодой из них осмелился признаться в том, что видит проступающие в верхней части холста очертания женщины с еле уловимой улыбкой на губах, но согласился, что, скорее всего, ошибается. Я прочитал рассказ на одном дыхании, словно в угаре. И, вернув хамелеон на место, поспешил в свою комнату, чтобы тут же рассказать Алисе о своей находке. Но как-то так получилось, что письмо осталось неотправленным. Серафина до боли напоминала мне ту Алису, которая явилась ко мне во сне, и в каждой написанной мною строчке сквозил легкий упрек. Но в чем, я и сам не мог понять. Так что я все тянул с отправкой письма. А потом стало и вовсе невозможно объяснить, почему я сразу не рассказал о прочитанном. В то утро я встал рано и написал Алисе обо всем, что мог вспомнить из своего сна, разумеется, опустив подробности об испачканной пижаме, и добавил, что люблю ее, обожаю и живу только надеждой на встречу, которая будет возможна, как только я смогу заработать на билет и убедить родителей отпустить меня. И когда спустя 2 недели я разорвал ожидавший меня конверт и увидел написанное ее рукой «Мой милый Джерард», мне показалось, что удача на моей стороне. «Мой милый Джерард, твой сон был чудесным, и я так рада, что ты рассказал мне о нем. Я даже не могу выразить словами, насколько я счастлива от твоего письма, как много оно значит для меня. Но прежде скажу главное. Да, я тоже люблю тебя, и это правда. Я думаю о тебе, вижу тебя во сне. Знаешь, ты ведь мне тоже снился, только это было чуть раньше, но я постеснялась рассказать об этом. Теперь сделаю это обязательно, но сначала... Со мной всегда такое происходит, стоит мне подойти к самому трудному. Вот и сейчас я все смотрю в окно, наблюдаю за тем, как тает последний снег на полях у подножия холмов, как раз там, где стояла бы та беседка, ну, как если бы все это происходило в Стейплфилде. Сегодня какое-то особенное утро, голубое небо, яркое солнце. Над мокрой травой висит легкая дымка, и я слышу, как мычат коровы, как-то мирно и по-домашнему. У них, как мне кажется, такие выразительные глаза. Джерард, ты забываешь о том, что я никогда не смогу ходить. Я ни на мгновение не сомневаюсь в твоей любви ко мне, но... Вот скачет на лошади девушка, на ней такой красивый жокейский костюм, отлично скроенный, в желтовато-коричневых и кремовых тонах. Она действительно великолепно смотрится, и это как раз подводит меня к тому главному, что я никак не осмелюсь сказать. Рано или поздно ты встретишь, ну, я имею в виду, полюбишь, девушку, которая может ходить, бегать, плавать, танцевать с тобой. И не исключено, что таких девушек у тебя будет много. Я знаю, ты так не думаешь, ты веришь, что всегда будешь любить только меня. Но мы должны оставаться реалистами. Господи, как же ненавистны все эти слова. Будь я посмелее, я бы постаралась притвориться, будто ты мне безразличен, и тогда тебе было бы легче. Но я не такая. Я действительно люблю тебя, Джерард. И знаю, что сойду с ума от ревности, если ты влюбишься в кого-то еще. Я бы даже предпочла не знать об этом. Видишь, я уже заранее готовлю себя к худшему, потому что не хочу, чтобы наша переписка прекратилась. Ведь если я узнаю, что ты полюбил другую, я перестану писать тебе из ревности. Ну вот, получается, что я призываю тебя лгать мне. Но это совсем не так. Попытаюсь объяснить еще раз. Если бы мы встретились, ты бы увидел перед собой девушку в инвалидной коляске, калеку, паралитика, в общем, жалкое создание. Сейчас ты представляешь меня другой, но, увидев воочию, испытал бы совсем иные чувства. Не жалости боюсь я больше всего, но твоего разочарования. Мы бы встретились, а потом навсегда расстались. Я этого не вынесу. Знаешь, что происходит с леди Шалотт в поэме? Она живет одна в своей башне, плетет волшебную цветную паутину. Но у нее есть волшебное зеркало, которое показывает ей дорогу на Камелот. Перед ее глазами проходят рыцари, молодые дамы, влюбленные. И вот однажды она видит скачущего на коне Ланселота, красивейшего из рыцарей, и влюбляется в него. Волшебное зеркало трескается, паутина рвется. Она садится в лодку и плывет по реке Камелот и поет, пока смерть не уносит ее. Может быть, мое окно как раз и есть то самое волшебное зеркало. Просто я иногда думаю, что если довольствоваться тем, что есть, можно сохранить это навечно. Ты, наверное, скажешь, во всяком случае подумаешь, что я трусиха. И, видимо, так оно и есть. Но прошу тебя, постарайся понять и продолжай любить меня на расстоянии. А вот теперь я расскажу тебе мой сон. Это было после обеда, я почувствовала усталость и прилегла. И мне приснилось, что я проснулась и смогла пошевелить ногами. Знаешь, мне это часто снится. А ты лежал рядом со мной, такой красивый, пожалуй, иного слова и не подберешь, и был так рад видеть меня. Потом мы начали целоваться, и вдруг до меня дошло, что мы оба без одежды. Вот почему я постеснялась рассказать тебе сразу. Но во сне я не испытывала никакой стыдливости. Все казалось совершенно естественным. И это было так чудесно, что, проснувшись, я долго плакала от того, что тебя нет рядом. Очень надеюсь, что ты поймешь. Я навсегда останусь твоей незримой возлюбленной. Алиса. Постскриптум. Может быть, мой сон был в тот же день, что и твой, только я увидела его днем, а ты ночью. Удивительно, правда?